Глава 5. Несколько месяцев спустя. «Не надо! Не убивай, Сабур! Клянусь, это не я! Не знаю я, где твоя жена!» Рыхлая морда покрывается красными пятнами, а сам чиновник трясется, как женщина. «Фу, бля, жалкое зрелище», — комментирует монгол, скрестив на груди руки. «Не он это, брат, ты посмотри, сейчас усытся от страха. Уже все рассказал бы, если б что знал». Самир поднимает нож на уровень своих глаз, долго скользит взглядом по лезвию. «Этот нож перережет твою глотку раньше, чем ты поймешь, что происходит, Володя». «Я же сказал, я понятия не имею, где она. Хочешь, я всех своих ментов на ноги поставлю и найду тебе ее, а? Или хочешь, я в розыск ее объявлю? Я все сделаю, Сабур, все. Только не убивай». Да, похоже, и правда ничего о Насте не знает. Монгол прав. Ему бы духу не хватило соврать с ножом у глотки. Не тот человек. От него страхом за версту воняет. «Ты ничем не можешь меня заинтересовать, Володя. Ты всего лишь мелкая сошка в огромном механизме. Исчезнешь, никто и не заметит. На следующий день тебе уже замену найдут. Даже жена твоя тебя не вспомнит. Любовников твой дом приведет и будет с ним сношаться на глазах у твоих детей. Хочешь этого?» Он затряс головой, всхлипнул на бабский манер. «Не надо. Я все верну. Правда». «Значит, то, что мне сказали, правда. Это ты заморозил часть моих счетов. Для чего, Володя? Чтобы свой кусок урвать? И как ты планировал это сделать? У тебя же мозгов на подобное не хватит. Может, помог кто, а, Володя?» Лезвие ножа угрожающе блеснуло на свету, и трус нервно сглотнул. «Давай, рассказывай мне все, пока я твою чиновничью морду на куски не порезал». Самир перевел взгляд на Карама. Еле заметно кивнул, и тот, схватив Полонского за шиворот, швырнул падаль под ноги. Острие ножа прижалось к жирной шее. Володя заскулил. «Слушаю». Захлебываясь горькими слезами, словно истеричная сучка, Полонский рассказал, как по верхам прошел слушок о его, Самира, гибели, и как этому возрадовались некоторые мрази. Разумеется, такой лакомый кусок те, которые всю жизнь дрожали от одного имени Сабура, упустить не могли. Ведь короля больше нет. Осталась лишь его молодая, ничего в этом не смыслящая жена. Как не сорвать такой куш? Но чем больше Володя углублялся в рассказ, тем яснее становился тот факт, что Насте им не понадобилось. С помощью судебного запрета шакалы добились ареста несколько довольно крупных счетов и собирались их потихоньку раздербанить. Сложно, но если подойти с умом, вполне возможно. Насте им помешало бы только в том случае, если бы влезла в это дело и начала разборки. Но девочке было, конечно же, не до того, да и не разбирается она в этих делах. После того, как Самир исчез, она обращалась за помощью к Захару и Палычу. Но те отказались ей помогать, и Настя исчезла. Но куда? Где она может быть? Он всю страну вверх ногами перевернул. Даже начал проверять ее билеты за границу. Как в воду канула. Лишила его сна маленькая дурочка. Сбежала, спряталась она там где-то. С ребенком. Эта мысль сводила с ума. Всю душу измотала. «Полонский есть. Кто у нас там следующий? Кому еще была выгодна моя гибель?» Затянулся горьким дымом, выпуская его вверх. Монгол громко хмыкнул, открыл дверь. «Без обид, брат, но легче пересчитать тех, кому не была выгодна. Быстрее будет». Подал знак Караму, а тот подтолкнул коляску к машине. «Не трогайте», — рявкнул предупредительно. «Я сам». «Самир Камалович, я помогу только». Помощник попытался протянуть к Самиру руки, за что тут же отхватил увесистую оплеуху. «Ты что, не понял меня? Я сам». Схватившись за поручни, резко переместил тяжесть тела на руки и завалился в салон. «Уже лучше. Быстрее». «Но ты упрямый!» Архан уселся рядом, откинулся на подголовник. Сабур когда-то считал, что быть неходячим, слово «инвалид» почему-то не давалось, не стыдно, пока сам не сел в коляску. Теперь чувствовал себя беспомощным дерьмом, что изрядно бесило. «Это же не навсегда, чё ты так паришься?» Он боялся, хотел найти Настю и скорее её увидеть, но присутствовал страх увидеть в её глазах жалость и разочарование. Или даже сожаление, что он жив. «Кто там дальше по списку, спрашиваю?» «Да вроде всех уже прошерстили. Знаешь, Вороху станет подметать за нами. Может, притормозишь пока? Жена твоя жива, это понятно. Завещание уже вступило в силу. Она ничего не продала, значит, скоро вернется сама. А мы будем ее ждать.